Виктор Хлебников. Велик день. Подражание Гоголю. Виктор Владимирович Велимир Хлебников, 1885-1922 годы. Хлебников – бесспорно оригинальнейшая и таинственнейшая фигура российской словесности начала XX века. Миниатюра навеяна поездкой Хлебникова в Киев, 1909 год, и под влиянием ранней прозы Гоголя. Есть сюжетная связь и с повестью Андрея Белого «Серебряный голубь». Печатается по изданию Хлебников «Творение», Москва, 1987 год, страница 507-508. Составитель, подготовка текста и комментарий Григорьева и Парниса. Сегодня велик день. Одень хустку, горнесенькой станешь, уныло говорила Жинка, работая ухватом у печи и обращаясь к молодой девушке, сидевшей у окна, расчесывая свои волосы и закидывая назад голову. «Хиба я не знаю», — недовольно отвечала та, подымая руку, чтобы расправить непокорную прядь волос, змейкой щекотавшей грудь. Сегодня велик день. В толпу мало россиянок вмешается она, дочь огня, одетая, как они, и пойдет с ними в старинный высокий храм на высокой горе, окруженный столетней рощей и далеким видом лугов, сел, рек, где умер чтимый в сердцах. Велик день. Украинское и белорусское название Пасхи Христовой. Хустка – платок. Горнесенька – хорошенькая. Хиба – разве. И когда старинный золотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола, и голуби понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой в высоком темном входе. Юный отрок, член какого-то темного союза, стоял и жадно всматривался в новый для него мир. Те, кто сражались вместе с Игорем и плакали вместе с Ярославной, с умиленными и строгими лицами шли одни за другими в храм и несколько свысока оглядывали досужего паныча. Молодцеватые киреи висели на их плечах, и издали мелькали малиновые богородицы, червонным сердцем врезанные в их воротники. Богородица – капюшон. Все наводило на размышления. Он попал в почти совсем ему незнакомый уголок исконной России. Один и тот же вопрос чуть не в сотый раз недоуменно приходил в голову. Отчего этой одежды не носят русские? Должны ли лучшие народы оставлять одиноким народ в его борьбе за свои права и обычаи? Можно ли стыдиться той одежды, в которой сражались и умирали предки? Вид его собственных пуговиц, желтых, медных, однообразно болтающихся на своих местах, немного угнетал его. Почему бы ему не надеть этой стройной кирии с малиновой Богородицей, в которой ходили его предки? Недоумевая, переводил он взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое, и вдруг встретил улыбающийся насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вокруг головы венок из бумажных цветов и намиста из пышных зеленых и красных бус. Только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: тут дело неспроста. Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так, и эдак. Вздрогнуло что-то в душе доброго молодца, заговорило и затрепетало на резных дубовых листах его духа. Вздрогнул он и по-другому, мужественно, с суровым укором взглянул на сельскую волшебницу. На ее же лице было счастье и гордость сознания своей силы. Шепот и смех раздались кругом. «Глядите, паныч!» Щебетали одни из проказниц, другие же насмешливо спрашивали. «А це таке?» «А вот как?» И, смеясь, отвечали. «И не знаем це таке». В это время показался под руку с городской барышней парень, что учился в далекой туманной столице. Как подстреленная затрепетала небесная панночка, увидев подходящих горожан. «Вот!» — закричала она, показывая на него рукой. «Вот!» — повторила она, задыхаясь и снимая повязку. И вдруг всплеснула руками и воскликнула. «Да что же это такое? Уже ли мы, русские зори, не смеем лица показать от срама, в лицо посмотреть немецким? Да неужели нет хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!» И бросила венок на пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда, оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и было видно, как он перед ней, белый и боязливый, в темной глубине дубов, произносил суровую клятву воина постоять за родину и ее обычаи. «Обижена ты, оклеветана, и некому постоять за тебя», — твердил он себе. И сказал он себе: «Россия для русского обычая». «Да кто вы, не хлопцы, что ли?» — уже сквозь слезы произносила она. «Смотрите, кто вы, на что вы похожи?» И отвернулась, и надула губки. Хлопцы же почесывали сердито чубы и говорили: «Хоть и девчина, а не сказать, будто бы худого. Правду говорит, ей-богу, правду». Между тем, как воробьи уселись на заваленке, местные эздеки и эздечки и щебетали о Каутском, как воробьи в солнечную погоду. Эздеки и эздечки – социал-демократы. Каутский Карл, 1854-1938 годы, теоретик германской социал-демократии, в тот период сторонник идей революционного марксизма. И, проходя мимо них, панночка гневно стрельнула глазами и промолвила: «У, недобрые!» В тот же вечер журила ее стара: «Что это тебя не видать так долго было? Так нельзя. И еще накликаешь на него беду, и будут его пытать и щипцами горячими потчевать. Тебе-то ни почем, а ему каково? Ведь так уже бывало». «Не, маму!» — счастливо смеясь отвечала панночка. «Мы все это устроим». 1911 год.